Кай смотрел виновато. «Честное слово, я их всех предупреждал, что занятие с вами вне очереди. Но утром вас не было. Я хотел посоветоваться сначала, но только...» «Цыц!» — оборвала его Соня. «У меня к тебе дело. Секретное, секретнее некуда». «Как и все остальные ваши дела». Глаза мальчишки загорелись. Выражение искреннего раскаяния исчезло из них в один момент. «Нас ждет небольшая прогулка». «Всегда готов», — радостно заявил Мак. И Соня усмехнулась. Все-таки с историей параллельного мира он наверняка был знаком. «Тогда идем в карету. Летим в жутко секретное место, туда, где находится дыра между мирами, которой вроде как и нет, но на самом деле она есть». «Ничего себе!» — он присвистнул. «Вот как вы умудряетесь! Я здесь всю жизнь живу, а вы всего несколько дней, но знаете больше, чем я». «Сама не знаю». Она хотела было сказать, что предпочла бы знать чуть поменьше, но потом поняла, что это неправда. Какими бы неприятными ни были новости, лучше все-таки быть в курсе того, что происходит. «И одну минуточку». Она быстро забежала в спальню, сняла кольцо и положила его на столик у зеркала. Для кого-то это, конечно, жутко романтичный предсвадебный подарок, врученный при особых обстоятельствах. Но нельзя забывать, что для Люксена это не более чем способ ее отслеживать. Вот ты пусть себе думает, что она все еще сидит у себя в комнате. Не нужно ему знать про переход. По крайней мере, до поры до времени. До какой поры и до какого времени Соня не хотела признаваться даже себе. Неужели и правда до тех пор, пока она не решит, надо ли ей тут оставаться, или, может быть, стоит отправиться в свой мир следом за Изабеллой, если, конечно, юному магу удастся все починить. Итак, каретная парковка. У площадки высокой башни болтаются в воздухе три облака. Ей нужно выбрать голубоватое. Соня присмотрелась. А ведь и правда местные кареты различаются по цветам. Итак, которые же из них? Одно она отмела сразу. Конечно, если подбирать транспортное средство под цвет платья, оно было бы идеальным. Словно закатное солнце тронуло его своими лучами. Но у нее другая задача. А вот дальше возникла небольшая проблема. Два оставшихся облака могли претендовать на звание голубоватого. Одно из них отливало синевой с уклоном в индиго, другое было скорее бирюзовое. И что же теперь делать? Соня присмотрелась повнимательнее. Нет, все-таки бирюзовое — это скорее зеленоватое, чем голубоватое. А это, налившееся синевой, словно грозовое, наверное, и есть то самое. Там должен быть настроен навигатор. Сама она так и не удосужилась узнать, как летают здешние кареты. Кай быстро разобрался с навигатором, что-то повернул, хотя что можно поворачивать в облаке, Соня не представляла. «Ну как?» «Нормально», — улыбнулся Кай. «Это недалеко, около часа лету. Погода хорошая. Может, и за 3/4 часа управимся». «Ты куда это собрался?» — раздался недовольный голос. На площадке сам собой образовался маг Авикон. «Вот он-то уж точно не входит в ее планы». «Я попросила Кая сопровождать меня на прогулке», — с достоинством произнесла Соня. «Хочу осмотреть окрестности». «Боюсь, ваше высочество», — с гаденькой улыбкой ответила Викон, «что на прогулку вам придется отправиться одной. У этого молодого человека есть обязанности, и сдается мне, что сегодня он ими весь день пренебрегает». «Но я не умею управлять этой штукой». «Вы, должно быть, шутите», — улыбнулся старый маг. «Насколько я понимаю, там настроен навигатор. Дайте я взгляну». Соня похолодела. Если сейчас он взберется на облако и действительно взглянет на навигатор, то сразу поймет, куда они собирались лететь. «Ну, конечно, навигатор! Как я сама не подумала!» — улыбнулась она. Кай тут же понял и подхватил. «Карета очень проста в управлении. Она долетит до нужного места, опустится и будет ждать, пока вы снова не взойдете на нее. А когда взойдете и устроитесь, она доставит вас обратно». «Действительно, очень просто. Благодарю вас!» Не зацепить старого мага было невозможно, и поэтому она продолжила. «Вы всегда все так понятно объясняете?» Соня степенно взобралась на карету, уселась поудобнее и почувствовала, что ее летающее средство отчаливает от парковки. Сказать, что ей было страшно, ничего не сказать. Одно дело летать на этой штуке в компании Люксена или того же Кая, рядом с которыми она, если честно сказать, вообще ничего не боится. А другое — оказаться здесь одной. Будь в карете какие-нибудь поручни, Соня вцепилась бы в них изо всех сил. Но как можно вцепиться в облака? «Что там говорил Кай?» 45 минут лететь, потом можно слезть, постоять минутку на твердой земле, да и взобраться на карету. И еще 45 минут, и она будет на месте. Соня осматривалась по сторонам и дрожала. Только сейчас до нее по-настоящему дошло. Она на черт знает какой высоте над землей, и под ней только воздух. Если что-то пойдет не так, то до земли тут... Ну, очень далеко. Останется от нее малопривлекательный блинчик в розовых оборках. Ноги коснулось что-то теплое и явно живое, и Соня закричала, распугав летевшую рядом стайку птиц. С ужасом она перевела взгляд на облачное сиденье. Так и есть. В белых клубах копошится что-то серое. Дымка! «Как ты вообще здесь оказалась, глупое животное?» Ответ есть только один. Пушистый комок навсегда полюбил карманы и, видимо, все это время спокойно спал между складок ее пышной юбки. Вот теперь решил выбраться. Соня прижала котейку к груди. «Вдвоем не так страшно. Глупо, конечно, но даже такая моральная поддержка лучше, чем ничего». Они плыли среди облаков хороших полчаса. Соня, наконец, оправилась от страха и с любопытством стала поглядывать вокруг. Что поделать, это не самолет. Фильмов здесь не демонстрируют, журналов не выдают. Единственное развлечение — осмотр достопримечательностей. И вот уже она не может решить, чем любоваться. То ли облаками над головой, то ли зеленым ковром, который расстилается внизу. И сердце замирает не от ностальгии, не от грусти, а просто от красоты окружающего мира. Наконец карета начала спускаться. Искать переход Соня не собиралась, да и вообще задерживаться. Скорее назад, в королевский замок, надрать уши Каю и сделать какую-нибудь пакость магу. Таков был план на ближайшее будущее. Да только этому плану не суждено было сбыться. Не успела карета коснуться земли, как к ней подбежали двое мужчин, крепких, широкоплечих и черноволосых. Сердце Сони замерло. Предупреждала ведь Изабелла, что маг выставит охрану. И что теперь делать?